Глава 44. Объятия и грязные объятия. Ты, наверное, уже знаешь, что есть мышечная память, есть нейронные связи, есть привычки. А тем временем мне многие жаловались на то, что когда-то пламенный мужчина, который так любил обниматься, вдруг перестал это делать. Совсем. Так почему бы нам не развить привычку обниматься чаще? Это же так мило. Почему мы все стали так редко обниматься, хотя все отношения начинаются с постоянных объятий? Если моя жена полностью займется воспитанием детей, будет проводить все время с ними, то я со временем начну от них отдаляться неизбежно. Как и делают мужчины после развода в большинстве своем. Некогда любимый ребенок становится безразличной обузой. Я по себе заметил, если я много провожу время с ребенком, то я подсаживаюсь на него. Я скучать начинаю, думать о нем больше и больше общаться. Потому что формируется привычка, нейронные сети перестраиваются. Поэтому для того, чтобы чаще обниматься, нужно обниматься. Вот прямо сейчас подойди и обними своего мужчину. Или попроси его тебя обнять. И молча, без единого слова, постойте в объятиях друг друга. Это же так просто. Но чем дольше ты встречаешься с мужчиной, тем реже вы обнимаете друг друга. В моей семье принято обниматься. Когда я прихожу домой или ухожу из дома, жена бросает все и идет меня обнимать. Слышишь меня? Каждый день. И я делаю то же самое. Я не кричу из кабинета «пока». Я иду обнимать жену. Даже если она выходит всего на несколько минут и скоро вернется. Приходит ребенок со школы, мы его обнимаем. Приходим в детский садик забирать ребенка. И он автоматически бежит что делать? Угадала с первого раза. Обниматься. Просто чаще обнимай его и не жди, что он сделает это сам. Ты, по сути, приучишь его к этому. Он привыкнет. Мышечная память, нейронные связи и привычка. И начнет тоже тебя обнимать. Это улучшит ваши отношения. Но мы же тут про секс с тобой разговариваем. Поэтому не забывай и о грязных объятиях, когда он хватает тебя за задницу и пламенно прижимает к себе, когда ты сама всем телом прижимаешься к нему, когда добавляешь к объятиям поцелуи. Сядь и вспомни те объятия, которые у тебя были на начальном этапе отношений. Помнишь, как грязно вы это делали, пока вас никто не видел? В чем проблема делать так чаще? Во время грязных объятий оголяй соски на груди, бери его за голову, чтобы он начал их ласкать. Трогай его за член. Он будет автоматически трогать тебя за задницу. Ты же ее качаешь, ведь так? Там есть что трогать. Представь, ты готовишь завтрак, а он делает кофе. Дети в комнате. У вас есть полминуты-минута. Прервитесь и сделайте это. И продолжайте заниматься своими делами дальше. Или вы спускаетесь на лифте. Или у вас гости, и ты говоришь своему мужчине, можно тебя на пару минут? Затаскиваешь в комнату и грязно обнимаешь его. Я тебя уверяю, он сам делать так будет в ответ со временем. Разве это не вкусно?